Игдрасил, мировое дерево, по которому спустился Один, чтобы набраться мудрости. В агамическом алфавите друидов место Одина занял Гвидион. И философия усложнилась. Примечание. Один – верховный бог в скандинавской мифологии. Друиды – жрецы у древних кельтов. Друиды называли дерево Нуин, и для них оно связывало три круга существования. Одни именуют их как прошлое, настоящее и будущее, а другие – хаос, равновесие и созидательная сила. Круги. Колеса. При чем же здесь Лусевен? «Мы населяем царство духов видениями», — сказали ей Маниту. «Значит ли это, что они сами создали Лусевен, чтобы та была ее проводником по стране духов? Или Лусевен — это она сама? Эш, вернее, какой может стать, когда подрастет?» «Я та, кем ты, может быть, станешь», — ответила Лусевен в последний раз на вопрос Эша о том, кто же она такая. «Эш!» — Эш очнулась и обернулась к кузине. «У тебя был такой вид, как будто ты где-то очень далеко», — сказала Нина. Так и было. Она рассказала Нине, где витали ее мысли, получая искреннее удовольствие от того, что наконец-то есть с кем поделиться. И этот кто-то... одного с ней возраста, и ему вполне можно доверять. «Значит, твой тотем — ясень?» — спросила Нина, когда Эш закончила. «Такое ведь возможно? Я не знаю». «Интересно, можно ли выяснить наверняка?» — сказала Нина. Эш долго ничего не отвечала. Она перебирала амулеты на браслете, подаренном Лусевен, и тут вдруг вспомнила о гранате. «Конечно же, ей надо забрать оттуда серебряные обручи», — решила она. «Есть только один способ выяснить», — наконец сказала Эш. «Они нашли Бонза в Фицгенри-парке, где он демонстрировал свое мастерство какой-то туристке. Они пристроились рядом, наблюдая за тем, как легли косточки и как он осторожно щупал пальцами воздух над ними. Когда все закончилось и туристка удалилась, выразив свое удовлетворение в виде десятидолларовой бумажки в деревянной миске рядом с ним, он обернулся к девочкам. «Привет», — сказал Бонс. На них снова смотрели глаза клоуна, плавающие в их темной глубине точки, отплясывали сумасшедший танец. «Зашли, чтобы послушать, что говорят через меня духи?» — спросил он с ухмылкой. Эш покачала головой. «Мы хотим, а не покажете ли вы нам дорогу в страну духов?» Конец книги. Сентябрь 2002 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Людмила Ларионова.